Вот так. Детишки тут разрешены далеко не всем. Распоряжение о функционировании имперских закрытых детских учреждений. Проект «Рассвет». После достижения необходимой глубины стирания памяти и проверки на годность к дальнейшему воспитанию и обучению доставленных лиц детского возраста, включить в программу создания проимперской личности раздел о погибших родителях, верных идеалам империи. Получение необходимых данных осуществлять через сеть, отправив фотографии воспитанника-воспитанницы указанного образца. Вчитавшись, разобрался. Переданным КИП детям специальная программа создавала фотографии фальшивых родителей с явным внешним сходством и заканчивающейся гибелью героической биографии. Посмотрел образцы фотографий. Красивые, улыбающиеся, счастливые лица. Около 1000 примерных вариантов биографий. Армия, КИБ, научные работники, испытатели, просто жертвы бандитов и реджистанса. Фальшивка на любой склад детского характера. Фальшивка, в которую хочется верить. Распоряжение об ограничении предельного возраста. Проект «Листопад». Установить предельный возраст жизни неграждан в соответствии с их работоспособностью, но не более 58 лет для мужчин и женщин. Процедуру остановки жизни производить в соответствии с приложением 1, используя препараты согласно приложению 2, не позднее, чем за полгода до наступления предельного возраста. Вот поэтому я здесь не видел стариков. Обычный медицинский осмотр, прививка, и через месяц человек заболевает неведомой болезнью, а не позднее, чем через полгода умирает, не заставляя империю тратиться на пенсию негражданам. И не порти вид чистых красивых улиц побирающимися стариками. Вспомнился Иосиф. Сколько ему? А сколько осталось жить? Вот напрямую коснувшееся моего предшественника распоряжение. Проект «Воля Божества». О нем только косвенная информация, но с учетом опыта моего мира в сути разобрался. Комплекс химических препаратов, методик внушения, использование высокотехнологичных излучателей. Цель – создание абсолютно подчиняемых людей. Считающие себя равными богам, полные граждане замахнулись на волю и личность каждого человека. Да, это мечта всех диктаторов, армия послушных, не сомневающихся в господине, инициативных, талантливых винтиков. Технологии зомбирования просчитываются и проверяются экспериментами на живом материале. Уж не поэтому ли Марджи так переживает за полное гражданство с ее тягой к власти? Еще сотни распоряжений и проектов, в которых люди просто сырье, один из ресурсов оккупированной страны. Как рачительный хозяин холит, лелеет, заставляет размножаться свой скот, улучшает породу, так же и колониальная империя отбирает здоровых, сильных, умных, молодых, преданных, безжалостно отправляя под нож и пожирая всех остальных. Часть отобранных тоже предрешена. Не получив гражданства, они не переживут 58-й день рождения. Ко всем проектам допущена и приложила руку Маргарет. Женщина, которой я неравнодушен. Женщина, в чьей ауре привязанность уже переходит в любовь. Женщина, которую я почти довел до безумия, а потом пожалел и спас. Не знаю, что мне делать. Не могу заставить себя возненавидеть ее. Раньше, может быть, но сейчас... Тем временем каждая новая страница ее раздела наполняет душу отравой, повествуя о рациональном мире, где большинство людей лишено права считаться людьми. Наверное, Ерзакох для кого-то была просто женщиной. Среди прочего обнаружил сведения о подготовке к массовому сокращению колониальных вооруженных сил. В искусственно поддерживаемой атмосфере безнаказанности, особенно в местах с высокой концентрацией неграждан, распоясавшиеся вояки вели себя подобно уголовному сброду. Изнасилование, избиение, кражи, разбой — все дела тщательно расследовались, учитывались, но ход давался лишь тем, где затрагивались интересы граждан. КИБ четко контролирует обстановку, накапливает компромат. Знакомая система. Когда якобы чаша терпения переполнится, будет организована кампания в СМИ, сняты ключевые военачальники, поставлены свои люди, и процесс реформирования вооруженных сил пойдет без задержек. Информация накапливалась и систематизировалась. Чтобы мозги не сорвались с нарезки, резко увеличил интенсивность физических тренировок, доводя организм до изнеможения. Дополнительной релаксационной нишей стал очередной отремонтированный тренажер. На вооружении колониальных сил, оказывается, имеются ударные беспилотники и штурмовики. От души погоняв в свое время компьютерные симуляторы, легко освоил и эту не самую сложную систему. Прописав себя в пользователи, отладив управление, пару часов в день посвящал авианалетам, громя виртуального противника, сбрасывая негатив и, как выяснилось, набирая фиксируемый опыт. Полетные задания становились сложнее, средства противодействия мощнее и изощреннее, но это только радовало, потому что позволяло отвлечься и не думать о прочитанном, погружаясь и отдыхая в любимом мире компьютерных игр. Похоже, что внутреннее напряжение и сосредоточенность повлияли на характер и поведение. Все чаще слышу в свой адрес «сэр». Мои женщины на побывках с ноткой тревоги заглядывают в глаза и спрашивают о здоровье. Хорошо, что только о здоровье, а не о знании, заставляющем истекать душу болью.